8. Когда дела шли в гору, у туза всегда было в запасе около дюжины разных крупнокалиберных стволов, автоматических и полуавтоматических. Большую часть времени он проводил, пытаясь превратить оружие в наличность, а потом превращал наличность в кокаин. Когда нужно по-быстрому раздобыть крупную сумму, лучше порошка еще ничего не придумано. Но теперь оружейный рынок как-то притих. Туз продал половину своего арсенала, да и то только мелочь, и завис. Во второй неделе сентября в Льюистоне, в баре «Образец», у него была назначена встреча с многообещающим покупателем. Тот клялся и божился, что купит от 6 до 10 автоматов, если за партией будет стоять авторитетный делец. Туз мог это устроить. Летучие братья Корсон были самыми авторитетными из всех торговцев оружием, каких он знал. Туз зашел в грязный туалет, чтобы нюхнуть пару полосок перед окончательным заключением сделки. Его распирало счастливое, легкое чувство. Он уже предвкушал много-много портретов американских президентов. Ему казалось, что он видит свет в конце тоннеля. Он положил на туалетный бачок зеркальце, которое всегда носил в нагрудном кармане, и насыпал туда кокаин. И тут у писсуара рядом с его кабинкой раздался голос. Туз так никогда и не узнал, чей это был голос, но одно он знал твердо. Этот таинственный доброжелатель спас его от того, чтобы загреметь в федеральную тюрьму лет этак на 15. «Тип, с которым ты говорил, подключен. У него микрофон», — сказал этот голос, и Туз, выйдя из туалета, смылся через запасный выход.